После разгрома он бежал вглубь страны, надеясь укрыться во владениях своих верных вассалов, но Минамото умело перекрыли ему дорогу сильными заслонами. В конце концов, с ним осталось всего 50 всадников. Кисо, в красном парчевом кафтане, поверх которого был надет панцирь, скрепленный узорчатым шелковым китайским шнуром, на голове двурогий шлем, мчался первым на могучем жеребце по кличке Серый Дьявол. За ним последний его самурай, и среди них Томоэ, его прекрасная возлюбленная. Была она искусным стрелком из лука, славной воительницей, одна равна тысяче. Верхом ли, в пешем ли строю, с оружием в руках не страшилась она ни демонов, ни богов, отважно скакала на самом резвом коне, спускалась в любую пропасть. А когда начиналась битва, надевала тяжелый боевой панцирь, опоясывалась мечом, брала в руки мощный лук и вступала в бой в числе первых, как самый храбрый, доблестный воин. Не раз гремела слава о ее подвигах, никто не мог сравниться с нею в отваге. Всадники Кисо стремились к горам, но тут на их пути возник новый заслон. Когда они прорвались, в живых осталось лишь пятеро. Кисо обернулся к девушке. «Беги отсюда», — велел он ей. «Сегодня я намерен пасть в бою. А если мне будет грозить плен, я сам покончу счеты с жизнью. Не хочу, чтобы надо мной смеялись, что в последний бой я потащил с собой бабу». Томоэ была оскорблена. Пока шел бой, никто не напоминал ей, что она всего лишь женщина. Теперь же ее гонят. Разве она убила меньше врагов, чем другие самураи? Но Кисо хотел спасти ее. Он дал слово ее отцу. Томоэ, наконец, подчинилась Кисо и отстала. Но совсем не для того, чтобы спасаться. Она искала себе достойного противника, чтобы сразиться с ним. И вскоре увидела небольшой отряд, во главе которого скакал прославленный силач Моросиге Онда. Шлем скрывал от него лицо одинокого рыцаря, и когда тот поднял меч, вызывая его на бой, Онда с готовностью бросился рыцарю навстречу. Томоэ превосходила силача ловкостью и умением. Она стащила его с коня, намертво прижала к луке своего седла и одним ударом снесла ему голову. Потом сбросила тяжелый панцирь и поскакала прочь. Она не желала, чтобы ее голова досталась безвестному солдату, а тело подверглось поруганию. Враги нестройно кричали вслед. Томоэ обгонял отдельных беглецов. Никто не узнавал в девушке возлюбленную Кисо. К вечеру она оказалась у дома старого друга ее отца. Потеряв последнего вассала, который ценой своей жизни на несколько минут задержал врагов, Кисо поскакал напрямик к лесу. На всем скаку конь влетел на заливное рисовое поле и увяз по брюхо в грязи. Тут Кисо услышал сзади чавканье копыт. Он обернулся. В следующее мгновение в лицо ему вонзилась стрела. Раскол в стане Минамото на том не завершился. Шел столь свойственный завоевателям дележ пирога. Власть была достижима и соблазнительна. Брат начинал с подозрением глядеть на брата, племянник на дядю. Все стали соперниками. Среди победителей Кисо был младший брат Йоритомо по имени Йосицуне, такой же карлик с большой головой, как и его старший брат, но если Йоритомо остался в японской истории как жестокий и коварный правитель, то Йосицуне — любимый герой японского фольклора. Романтические рассказы об этом рыцаре, в которых переплетаются были легенда, известны в Японии любому ребенку. Его судьбе посвящен знаменитый средневековый роман «Сказание о Йосицуне». За четверть века до описываемых событий, когда род Минамото был разгромлен и почти весь уничтожен, мать Йосицуне с годовалым ребенком бежала из столицы, надеясь укрыться в монастыре, но на горной дороге ее подстерегли и захватили солдаты Тайра. Когда правитель инок узнал, что Йосицуне в плену, он хотел было его убить. Чем меньше подрастет Минамото, тем меньше будет мстителей. Но, увидев мать, он был пленен ее красотой. К тому же за нее и за ребенка вступилась мать Киёмори. Глава рода Тайра согласился сохранить жизнь ребенку при условии, что мать станет его наложницей. Чтобы спасти сына, мать согласилась. Мальчика же, когда тот подрос, отослали в монастырь, чтобы подготовить к монашеской жизни. Но монаха из него не получилось. Вместо того, чтобы читать сутры, он делал деревянные мечи и сражался с другими мальчишками. В легендах рассказывается, как он еще ребенком совершил немало подвигов, подобных подвигам Геракла. Наконец он убежал из монастыря в пограничную северную провинцию, где нашел убежище у одного самурая. Братья Йоритомо и Йосицуне впервые встретились в начале восстания против Тайра, и тогда Йоритомо сказал, что приход к нему младшего брата важнее, чем подкрепление в 1 000 000 солдат. После подавления мятежа Кисо, Йосицуне смог снова выбить из столицы Тайра. На этот раз он преследовал их по пятам, так как имел приказ от старшего брата уничтожить Тайра, чего бы это ни стоило. Йосицуне вел наступление против Тайра целеустремленно и последовательно. Он громил одного за другим вассалов Тайра, все глубже вклиниваясь в их владение. Казалось, лишь вчера Тайра покинули столицу, и вот они уже на острове Сикоку, а маленький император пристроен на время в небогатой усадьбе самурая. Тайра надеялись, что в разгар зимы Йосицуне не посмеет идти через горные перевалы, но тот нашел охотника, который показал оленьи тропы. Зайдя в тыл Тайра, Йосицуне прорвался к морю. Теперь владения Тайра были разрублены его армией. Тайра сражались отчаянно. Прижатые к стене, они не сдавались в плен, да и Минамото не нуждались в пленниках. Это была война на уничтожение. По мере того, как плацдармы, на которых могли маневрировать Тайра, уменьшались, они все более полагались на свой флот. У Минамото флота в то время почти не было. Тылом Тайра были прибрежные острова. В стане Тайра участились самоубийства. Самураи дрались до последнего, и если выхода не было, кончали с собой. Кончали с собой и их жены. Завершение эпопеи дома Тайра знаменуется двумя самоубийствами, оставшимися в истории и легендах. Семья князя Коремори все еще жила в Киото. Пока шла война, Минамото не трогали женщин и детей тех из Тайра, что остались там. По городу, усыпанному белым снегом вишневых лепестков, крикливые солдаты таскали на шестах головы Тайра. Жена Коремори боялась, что ее сын побежит искать голову отца. Потом один знающий человек рассказал, что ее муж болен, но жив. Как-то темной ночью пришел человек с письмом от Коремори. «В столице кругом враги», — писал князь. «Тебе и одной-то нелегко скрываться, а с малыми детьми понимаю, какую муку ты терпишь». Письмо заканчивалось стихотворением. «Как плавучей траве неизвестно, в каком из затонов ей осесть суждено. Я не знаю, дождусь ли встречи, так прими же письмо на прощание». Посланец забрал ответные письма жены и детей и через несколько дней добрался до больного князя. В письмах дети просили об одном, чтобы отец вернулся и взял их к себе. «Я теперь не могу умереть, пока не увижу своих родных», — повторял князь. Род Тайра скудел, как роща, в которой хозяйничают лесорубы. Их сопротивление было сопротивлением обреченных, оскалом бессильного зайца перед волком. Но война не могла остановиться до тех пор, пока Тайра не сдадутся или не будут истреблены. Князь Коремори ничего не сказал братьям. Тайком, в сопровождении трех верных слуг, князь отправился в столицу. Они переплыли на остров Хонсю, а там тропами, обходя селения и города, приблизились к Киото. Путники двигались все медленнее. То, что в начале пути представлялось простым, проникнуть в город, увидеть жену и детей, а потом вернуться обратно и погибнуть с честью, оказалось задачей невыполнимой. Вокруг кишели ищейки Минамото. На последних сторонников Тайра охотились, как на диких зверей. Слишком велик был риск попасть в плен, опозорив род Тайра. Коремори решил встретиться с отшельником Такигути, которого помнил молодым самураем из свиты своего отца. Несчастная любовь к служанке императрицы, жениться на которой запретил ему спесивый отец, заставила Такигути уйти от мира. Этому отшельнику Коремори и рассказал о своих терзаниях, о невозможности жить долее без жены и детей, о невозможности увидеть их, потому что показаться в городе — бессмысленный риск. Почерневший от соленого морского ветра, исхудавший, постаревший. Князь Коремори провел в хижине монаха несколько дней.